Глава 7. Что случилось с могущественным джинном? И главное, удивительное превращение волшебника Алёши. Когда дверь внезапно исчезла, не то провалилась сквозь пол, не то растворилась в воздухе, Вася Вертушинкин от неожиданности чуть было не упал на большого полосатого кота, оказавшегося как раз за исчезнувшей дверью. На какого-то там мышонка Вася, естественно, в этот момент не обратил ни малейшего внимания. Чтобы не отдавить коту лапу или хвост, Вася Вертушинкин невольно сделал большой шаг, переступил через кота и очутился в передней. «Вася, дорогой, пушистенький Вася, да чего же я рад тебя видеть!» Послышался позади него растроганный, дрожащий от волнения голос. Вася Вертушинкин стремительно обернулся. «Да, эти слова произнес полосатый кот. Сомневаться не приходилось. Ведь в передней, кроме этого кота, никого не было». Вася, конечно, удивился, но все-таки не очень. Он и ожидал все время чего-то такого невероятного. И, может быть, это совершенно обычное дело, так сказать, в порядке вещей, что двери в квартире у волшебника сами собой исчезают, а коты разговаривают. Вася огляделся по сторонам. «А где, вы не знаете, где дядя Алёша?» Немного заикаясь, спросил он. «Дядя Алёша?» Глаза у кота беспокойно забегали. «Дядя Алёша? Ах, да, конечно! Да, ведь такое дело, видишь ли, как тебе объяснить? Вообще-то я все очень просто как молоко. Так вот, понимаешь, дело в том, что он как раз и есть я. То есть я хочу сказать, я как раз и есть он. То есть мы вместе и есть как раз одно». Ну, в общем, волшебник Алёша — это я. «Вы?» Вот тут Вася Вертушинкин действительно по-настоящему удивился. «А что такого?» «Пхи!» — небрежно сказал кот. Но по всему было видно, что ему неприятно и это Васино удивление, и это его восклицание. «Ничего особенного! А в кота я просто так превратился». «Ну, для разнообразия жизни. Мы великие волшебники, между прочим, если хочешь знать, каждый день кого-нибудь в кого-нибудь превращаем или сами превращаемся. Такая уж у нас работенка. Да». Кот с важным видом махнул хвостом, пошел из передней. С порога он обернулся и поманил лапкой Васю за собой. Вася, чувствуя, что ноги у него какие-то мягкие, ватные, вошел в комнату. Почти без сил плюхнулся на табурет, на котором он уже сидел сегодня утром. Кот преспокойно расположился в кресле за столом, лапы сложил на сером животе. «Не веришь?» — как-то печально, с упреком протянул кот, глядя на Васю. «Не знаю», — замялся Вася Вертушинкин. «Ну с чего бы это волшебнику Алёше и вдруг в кота превращаться? Зачем? Не солидно как-то? Ну, в дракона, во что-нибудь такое огнедышащее, а то...» «Друзья мои, если бы Вася Вертушинкин не был бы так удивлен и растерян, вполне возможно, он обратил бы внимание на пустую рамочку, чуть криво висящую на гвозде. Он увидел бы нарисованный старинный ключ и, главное, чистый лист бумаги. Тогда, вероятно, он о многом бы сразу догадался. Но, к сожалению, Вася Вертушинкин не обратил на все это внимания, так что и говорить не о чем. «Значит так», — вздохнул кот, поудобнее устраиваясь в кресле. «Обидно, конечно. Если бы это был не ты, а кто-нибудь другой, Кто осмелился бы?» Тут глаза кота стали нестерпимо зелеными. «Ну что ж, я тебе докажу свое могущество. Придется. Достань-ка с полки вон ту голубую штуковину. Я что-то подзабыл, как она называется». И кот лапой указал на термос с белой пластмассовой крышкой. Вася встал на цыпочки и достал с полки голубой термос. Сбоку на термосе были начертаны какие-то непонятные ни то буквы, ни то знаки. «Давай, давай, открывай эту кастрюльку», — негромко сказал кот. А сам весь почему-то съежился, прямо-таки втиснулся в угол кресла. Вася Вертушинкин отвинтил белую крышку, вытянул пробку, и тут произошло нечто совершенно невероятное. Из горлышка термоса посыпались колючие искры, раздался нарастающий грохот, повалил жаркий душный дым. Васю словно бы воздушной волной отбросило в дальний угол комнаты. Кот мигом взлетел на спинку кресла и стал похож на пушистый шипящий шар. Дым из термоса повалил еще сильнее и, достигнув потолка, постепенно сгустился, превратившись в огромного джинна в полосатой челме с кудлатой бородой и волосами. «Что прикажешь, о повелитель?» — прогремел джинн, но, приглядевшись к коту, с шипением, распластавшемуся на спинке кресла, взревел от негодования. «Какой же ты, о повелитель! Ты же всего-навсего...» Но кот уже успел прийти в себя. «Минуточку, минуточку!» С необыкновенным самообладанием воскликнул он. «Подождите, пожалуйста, заклинание 532-е. Как оно там? Неужели запамятовал?» вспомнил. И кот быстро затараторил. «Великан или малыш, ты стоишь или летишь, ты молчишь или гремишь, превращаясь сразу в мышь!» И в ту же секунду джинн исчез, будто его и не бывало. По полу испуганными кругами забегала серая мышь с полосатой челмой между маленькими круглыми ушами. Тут с котом произошла мгновенная перемена. Глаза его жестко блеснули. Он выпустил когти и коршуном перелетел через стол. Но мышь, проявив отчаянную резвость, скользнула под этажерку. Потом хвостатым шариком покатилась под шкаф. Метнулась вправо, влево и, чуть было не угодив в коварные когти кота, ловко нырнула назад в термос. В полуохоты кот подскочил к термосу и сунул туда лапу, стараясь нашарить на дне ускользнувшую добычу. Но, видимо, эта мышь все-таки была не совсем обычной мышью, потому что кот вдруг с отчаянным воплем выдернул лапу и принялся ее лизать. Запахло паленой шерстью. «Ну, что стоишь? Заткни его пробкой скорей! Да потуже!» — торопливо прикрикнул на Васю кот. Он бурно дышал, бока его вздымались. «Ну что, убедился? Проверочку захотел устроить? Ха-ха!» «Да», — только и мог вымолвить Вася Вертушинкин. «Что уж тут? Дело ясное. Такое по плечу только настоящему волшебнику». Последние сомнения рассеялись. Вася Вертушинкин не без робости как-то боком приблизился к термосу, держа пробку в вытянутой руке. Раз! Он быстро заткнул термос и поспешно завинтил крышку. Потом осторожно взял термос, невольно про себя удивившись. «Совсем легкий? Такой большущий джинн, а как будто ничего не весит!» И скорее поставил термос обратно на полку. «Вот теперь мы заживем!» — с удовлетворением сказал кот. «Увидишь, теперь все у нас будет! Мур-мур! Ты просто не представляешь, как мне хочется тебе помочь! Ты меня нариса... В общем, я все для тебя сделаю, все!» «Дядя Валш!» — Начал было Вася Вертушинкин и остановился. Было как-то странно звать волшебника дядя, когда он превратился в кота. Кот тут же понял причину его замешательства. «Зови меня просто Вась. Ну, просто Алёша», — снисходительно предложил он. «И можешь мне ты говорить по-свойски. Нечего церемонии разводить. Я люблю, чтобы все было просто, по-товарищески. Хочешь, за ухо меня почеши. Мне это только приятно будет». «Почесать волшебника Алёшу за ухом?» Вася Вертушинкин мучительно покраснел. Никогда в жизни он не попадал в такое нелепое положение. Это было настолько странно, невозможно. Вот вам, например, приходилось хоть раз в жизни чесать за ухом кого-нибудь из ваших взрослых знакомых. Ну, там, друзей папы и мамы. Да что тут спрашивать? Я и так знаю, что нет. Но кот, то есть волшебник Алёша, уже вытянул шею, наклонил голову и заранее с блаженным видом зажмурил глаза. Вася Вертушинкин, с трудом согнув палец, словно он был деревянный, осторожно почесал волшебника Алёшу за ухом, и тот трескучий громко замурлыкал. «Ох, хоть бы уж не мурлыкал! Дяденька-волшебник!» — не выдержал Вася Вертушинкин. Он все равно решил звать его так, хотя на месте волшебника Алёши он бы ни за что не стал превращаться в какого-то кота. «Читаю твои мысли!» — кот приоткрыл пронзительные лукавые глаза. «Ты сегодня же войдешь в клетки к хищникам, и они, клянусь акварельными красками, покорные, как божьи коровки, будут лизать следы твоих ног. Все, меньше слов. Мы сейчас же отправляемся в зоопарк, и все будет у нас мур-мур!» У Васи Вертушинкина словно камень с души свалился. Ну и пусть волшебник Алёша в кота превратился. Ему виднее. Может, опыт какой-нибудь или волшебная научная работа. Главное, он обещал помочь и поможет. Кот, а за ним Вася Вертушинкин, вышли из квартиры. Им даже дверь не пришлось открывать, поскольку она, как вы, наверное, помните, таинственно и бесследно исчезла. Вася оглянулся. С лестницы хорошо были видны передняя и дальше комната дяди Алёши, его письменный стол, кресло, детские рисунки на стене и даже стакан с крепким остывшим чаем. Этот стакан чаю и ложечка, сиротливо торчащая из него, почему-то заставили Васю Вертушинкина остановиться. «Мы так и пойдем, дяденька-волшебник?» — неуверенно спросил Вася. «А дверь?» «Какая дверь?» «Ах, дверь!» — кот небрежно махнул лапой. «Хорошенькое дело. Не буду же я за ней гоняться по всей квартире. За кого, собственно, ты меня принимаешь? К тому же она, кажется, под шкаф забежала. А может быть, уже давно какую-нибудь нору себе нашла? Ну что же ты стоишь? Пошли!»